Вы пока здесь побудьте, а я проверю, что как. Не дожидаясь реакции, прыгнул вдаль, метров на 100, чтобы отвлечь монстров. С них станется забраться по камню. Ребята отобьются, но зачем рисковать? Твари моему появлению обрадовались и радостно колыхнулись навстречу. Я бы сказал бросились, но их слишком много. Так что именно колыхнулись. Прямо как здоровенное море денег, то есть монстров. Глава 8. Завод. Твари вблизи оказались не особо крупными, но ловкими и быстрыми. Большая часть из них мне по пояс, но нашлись и те, что покрупнее, и те, что меньше. С любопытством я наблюдал, как отчаянно они хотят добраться до меня, как лезут друг на друга, как формируют новую горку, и их это ничуть не смущает. Создав металлическое копье, пробил одну из тварей и поднял ее вверх. Та хрипела, шипела и дергалась, не собираясь умирать. Шкура крепче, чем у обычного монстра. Навскидку, я сейчас наблюдаю эквивалент где-то 50 уровня, если переводить на системные понятия. Создал купол из воздуха, куда и поместил монстра, выдернув из него металлическое копье. А во, какая регенерация! Рана закрылась моментально. Увидев, что хотел, отправился обратно, скинув монстра в гущу. Черный Саша вели активный бой, закидывая магией прущих на них тварей. Создав под магами воздушный диск, поднял их, лишая монстров возможности добраться до свежей человеченки. Как и предполагал, они легко смогли забраться по камню и через пару минут захлестнули бы ребят. «Уходим». «И что, ты не собираешься сражаться?» — язвительно огрызнулась Саша. «Нервничает девушка. Надо подготовиться. Черн, где здесь есть скалистая местность, где мы никому не помешаем и останемся вдали от любопытных глаз? Места нужно очень много». «Туда», — указал он направление, подумав. «Приступим». Хрустнув пальцами, я взялся за дело. Передо мной стоит две задачи, из которых проистекает ряд сложностей и подзадач. Нужно перебить всех тварей, нужно собрать с них кровь. Убить, как мне видится, не проблема. Если их пробивает обычное металлическое копье, то и другие навыки возьмут. Если подготовиться, смогу убивать их достаточно быстро, чтобы не допустить адаптации. Но нужно еще и кровь собрать. Если эссенции такие ценные, то грешно будет не заработать на этом. И прибыль, и помощь жителям этого мира. Твари, навскидку, около 10 тысяч. Если в каждой литров по 5 крови, то это запредельное количество жидкости в итоге получается. Нужно заранее подготовить цистерны, наложить руны и, по факту, построить настоящий завод по переработке зверей, зараженных хаосом. Так как места займет много, то если ставить на поверхности, рано или поздно это увидит. Увидит, поймут, чем мы тут занимаемся, перемножат объемы на стоимость эссенций, осознают, сколько денег здесь крутится и... А вот что будет в этом случае, я проверять не хотел. Не уверен, что местные нападут, но если сюда пожалуют профессиональные команды, у которых я уведу заработок, то и обидеться могут. Обидеться, а потом напасть, и если отобрать не получится, то все разрушить, похоронив уникальную возможность. Зачем мне такие сложности? Лучше заранее делать, как надо. Нужна большая пещера под землей, пояснил я магам, помогайте, чем можете. Сначала я сделал проход, углубился внутрь, а потом принялся расширять пространство, не забывая укреплять своды. Моделирование я уже запустил и провел расчеты, сколько площади нужно, сколько металла на создание цистерны, даже сколько маны уйдет на это дело. Много. Часа на 3 работы, и надо будет добыть где-то металла, а то у меня столько с собой нет. Черн, позвал я вскоре, где можно достать много металла разом. Моих запасов хватило на одну цистерну, а требовалось 6, может и больше, если твари к этому времени прибавят в численности. Готово, выдохнул я, отряхивая руки. Как вам? Это безумие, ответила Саша. Что дальше? Добавил Черн нетерпеливо. Его эмоциональное состояние за последние часы изменилось. Когда ехали сюда, парня переполняло беспокойство за близких. Когда прибыли и он увидел их живыми, от него фанило стыдом. За холодный прием, за бедность его мира и семьи. Когда двинулись к монстрам, появилась решительность. Он собирался драться и защищать своих. Когда ушли, обреченность и мрачность. Когда принялись строить завод, непонимание, раздражение, смирение, удивление. С его точки зрения я занимался какой-то ерундой. Вместо того, чтобы сражаться, строил цистерны. Зачем? Для чего? Не собираюсь же я загнать сюда всех тварей разом. Вот что читалось в его взгляде. А еще нетерпение. Он хотел сделать уже хоть что-то важное. К как будто подготовка это не важно. Саша реагировала иначе, со фальшивым смирением и легкой опаской. «Дальше мы устроим охоту в лучших традициях». «Каких традициях?» – спросила девушка. «В моих традициях», – оскалился я. «Ждите здесь». Монстры отыскались легко. Орда покинула погибший город и отправилась на поиски следующего пропитания. Им оставалось минут 20 до жилых домов, когда я их нашел. Нашел и привлек внимание. Пары молнии и грохота на всю округу хватило, чтобы они сменили направление и бросились за мной. Все же у них примитивный разум и императивы. Стоило увидеть меня, как позабыли про планы и побежали следом. Так и бежали до самого завода, почти час. Никто не отстал, не свернул и не разбежался. Голая, чистая, незамутненная жажда сожрать. Приземлившись, я махнул рукой своим и принялся ждать, когда монстры добегут. А те и рады, что столь долгожданная цель наконец-то приземлилась. Ускорились и провалились под землю, прямо в яму, которую мы для них любезно создали. Если это один раз сработало с армией Миносов, то почему бы не повторить? За 5 минут вся орда провалилась вниз, набились, как огурчики в баночку. «Начинаем!» — крикнул я Черну и Саше. Надо было видеть их глаза. Они не думали, что это сработает. Подхватив первого монстра, выдернул его наружу. Тварь отчаянно сопротивлялась, но ничего поделать не смогла. Завод состоял из цистерн, на которые были наложены руны. Именно в них пройдет кристаллизация. Руны накладывал парень, а я помогал. По-хорошему надо было чуть задержаться в школе и узнать весь процесс с ты до у мастера, но чего не сделал, того не сделал. Остается надеяться, что Черн нигде не напортачил. Сами цистерны скрывались глубоко под землей. К ним шли трубы, которые брали начало у большой воронки, расположенной наверху. Над воронкой висели сотни крюков, куда я собирался вешать туши, чтобы сбегала кровь. Сбегала, бежала по трубам, попадала в цистерны и там начинался процесс сброжения. Я создал настоящую дьявольскую машину, которая, правда, на фоне земной индустрии производства свежего мяска нервно курит в сторонке. Придушив первого монстра, дождался, когда он перестал трепыхаться и закинул его на крюк. Черн и Саша должны следить за порядком, чтобы никто не очнулся и не натворил дел. А еще снимать туши и скидывать их в сторону, когда кровушка закончится. Тела никакой ценности не имели, от них придется избавляться. Наловчившись, принялся забивать монстров пачками. Быстро все крюки заполнились и скорость снизилась. Я волновался, что твари как-то адаптируются, и это действительно случилось. Где-то через час они стали лучше сопротивляться любым моим воздействиям. Но лучше не значит, что они полностью их игнорировали. Твари были магическими, а я откачивал ману и лишал их источника сил. Закончили через десяток часов. Повезло, что цистерны ставил с запасом. Даже с ними они забились под завязку, и остатки твари я просто убил. На общем фоне они роли не сыграют. Что Черн, что Саша выглядели. Дерьмово выглядели. Девушка несколько раз блевала, а сейчас обессиленно отошла в сторону и растянулась на земле. Отошла шагов на 50. Я иногда нагонял ветер, но все равно, здесь жутко воняло. «А ты как, не хочешь отдохнуть?» – спросил я Черна. «Это безумие какое-то», – покачал он головой и направился в сторону Саши. «Я же остался контролировать. После стольких усилий не хотелось бы, чтобы все пошло на смарку». Саша не смогла отвертеться от задачи научиться выживать в любых условиях и строить жилье. Когда стало понятно, что процесс идет, как надо, и когда я разобрался с тушами, что было тем еще испытанием, осталось только ждать и скучать. Пару дней, а то и больше, ведь объемы у нас внушительные. Уйти мы не могли. По крайней мере я, а значит и Саша. Черн то отправился домой, проверить своих и предупредить, что все в порядке. Я его попросил не рассказывать, что мы тут делаем. Не то, чтобы не доверял. Хотя нет, чего врать. Именно не доверял. Одно случайное слово, пойдет слух, дойдет куда не надо, и у нас появятся проблемы. Не надо такого счастья. Пока Черн ходил к своим, я мотивировал Сашу устроить нам жилье. Это бессмысленно, ворчала она. Ты предлагаешь спать на холодной земле? Если так надо, то сам и делай. Легко, кивнул я и для наглядности щелкнул пальцами. Рядом с нами вырос просторный домик, с отдельными комнатами и окнами. Позер, фыркнула она и все же принялась за работу. На самом деле, это не такая простая задача. Надо не просто тянуть землю или камень. Понятие «земля» вообще очень обширно. Из какой-то ничего не построишь, а из какой-то выйдут крепкие стены, если им придать правильную форму. для чего надо распределить нагрузку. Если возвести одну стену и поставить на нее крышу, то вся конструкция завалится, стоит магу на секунду отпустить контроль. Пока Саша издевалась над окружающим ландшафтом, ее дом раз 10 завалился. У меня тоже, если честно. Просто я все расчеты провел в моделировании. У тебя все приключения такие, уселась она рядом, когда закончила каркас. Какие, глянул я на нее лениво, с кровищей и массовыми убийствами. Ты же сама знаешь. Кстати, откуда, у девушки должны быть свои секреты. А в чем секрет? Если знаешь, значит у тебя есть связь с кем-то достаточно осведомленным. Нету, вздохнула она, и знаю я не так уж много. Но откуда? Папочка заходил, ну надо же, везде успел, хмыкнул я, а про себя подумал, что могла бы и рассказать, хватит бездельничать, сказал я спустя минут 10, тебе по-прежнему не хватает контроля и способности мыслить объемно, чтобы разом закончить начатое, кивнул я в сторону здания, и как ты собираешься в этом обороняться, ты же говорил, что нужен дом, а не крепость, возмутилась она, Саша, мы с тобой настолько далеко от дома, на окраине чужого веера, где бегают монстры-мутанты. Ты правда думаешь, что с нами не может случиться ничего плохого? И что теперь? Постоянно быть готовой. Ты все правильно поняла. Планируй свои действия, исходя из того, что тебя в любой момент могут попытаться убить. Строишь убежище, озаботься защитой и подготовь пару козырей. А лучше десяток и всегда таскай их с собой. Прикидывай, куда будешь отступать в случае чего. Нужно быть готовой ко всему. А ты готов? Насколько это вообще возможно? Серьезно ответил я. По тебе не скажешь. Надеюсь, если к нам кто-то подкрадывается, то он решит так же. Подмигнул я ей, сам при этом чувствуя, что за нами наблюдают. Кто и откуда не разобрать, но чужое внимание точно присутствует. Минут через 10 оно исчезло, а через полчаса вернулся Черн. Это не все, бросил он сходу. Есть и другие стаи. Сколько? Не знаю. Никто не считал. Хотя бы сторону, где они находятся, указать можешь. В лучших традициях тишины он махнул в сторону уходящего солнца. Конкретно сейчас кому-то помощь нужна, а, ладно, проще слетать. Ждите здесь. За нами кто-то наблюдал, так что будьте готовы к нападению. Саша дернулась и заглядывалась по сторонам. Я на это глаза закатил и головой покачал. Ты только что сообщила вероятному противнику, что мы его заметили. Это провал. Ой, вжала она голову в плечи. Когда же из нее вся дурь выйдет? Вернулся я где-то через час. Облетел окрестности, нашел две крупные стаи. Одна разнесла поселение и засела там. Около 1000 особей. Вторая стая покрупнее. 1000 на 2. Бежала рысцой хрен пойми куда. Ими я и занялся. Создал большой котлован, заманил и оставил там. Убивать не стал, только выпустил сотню тварей и повел их за собой. Пусть это и цинично, но я собирался рискнуть и использовать монстров для своих нужд. Не для того, чтобы еще заработать, мы и так набрали крови дальше некуда, а для того, чтобы прокачать Сашу. Когда до завода оставалось пару километров, я снова запихал монстров в яму и отправился к своим. Живы? Приземлился я на землю. Саша, айда за мной. Куда вы? Спросил Черн. Я привел выводок монстров. Немного, штук 100. Остатки стаи запихал также в яму. Они там сидят и ждут, до них чуть позже доберемся. Еще одна стая разнесла город и окопалась там, я их трогать не стал. Черн глянул недовольно, но промолчал. А что тут скажет, я и так сделал больше, чем кто-либо другой. Что-то до сих пор не увидел хотя бы одного вооруженного отряда, который валит твари. Иди сюда, поманил я девушку, которая схватилась за посох и слегка побледнела. Неужто перспектива убивать монстров не радует? Подхватив ее и доставив к яме, откуда штук 5 тварей успела выбраться, я поставил девушку на землю и сказал, убей их все, не стесняйся. Монстры зарычали и бросились в нашу сторону. Саша взвизгнула, стукнула посохом об землю и воздвигла землю. Я отошел в сторону, стараясь молчать. Стену? Нет, она серьезно? Стена лишь загородила монстров от девушки. На одну секунду. Они легко перепрыгнули и разорвали бы нашу уточку, если бы она не возвысила себя с помощью каменной колонны, да более шаблонное решение. Зависнув в воздухе, чтобы твари не набрасывались на меня, я отслеживал, когда настанет время вмешаться, но не хотелось. Саша должна прочувствовать это состояние, когда никто к ней не придет на помощь. Уничтожь их, и я куплю тебе мороженое. Одна из тварей врезалась всей тушей в колонну, и девушка полетела вниз. Я разогнал восприятие до максимума, готовый влететь в толпу и вырвать из лап монстров эту чудо-горе женщину, но та удивила и справилась сама. Развернувшись и упав на ноги, словно кошка, Саша взмахнула посохом раз, два и три. Первый взмах раскроил череп твари, второй призвал тройку шипов из-под земли, насаживая следующих, а третий докончил начатое, раскрыв под зверюгой яму и закинув под землю. Стенки так сильно схлопнулись, что вверх брызнул фонтанчик крови. «Арр!» – заорала она, «убью!» Если честно, я не понял, кого именно она собирается убить. Но тут подоспели следующие монстры и понеслась жара. Я впервые видел, как дерется дочь двух богов, чьи характеристики задрали почти до самого верха. Действовала она не особо оригинально, но с эффективностью отбойного молотка. С помощью посоха наколдовала каменное ядро и пошла крушить им врагов, одного за другим. Бум и нет монстра. Бум и нет еще одного. Когда их стало вылезать больше, чем по одному за раз, она создала еще шар, а потом еще один. Они вращались вокруг нее со свистом, врезаясь в твари и сминая их в лепешки. «Браво!» – похлопал я, когда она закончила. «Сколько сил осталось?» «По нулям», – ответила Саша, тяжело дыша. «Плохо. Это всего сотня, а нас еще ждут 3000. Отдыхай пока. Заброшу тебя на базу». Когда вернулись, сохранялась тишина, но я чувствовал, как снова появилось ощущение чужого взгляда. «Да кто же это такой?» Черн глянул на меня, я прикрыл глаза, подтверждая его опасения. Парень никак не показал, что понял, но уселся в медитацию и принялся пропитывать все вокруг аурой. Когда начнется бой, он будет готов. Проснулась интуиция. Она шептала, что скоро на нас нападут и удар придет как раз со стороны тех стай, которые я оставил. Они как-то узнали, где мы, выследили или их кто-то направляет. Если последние, то интересные дела вырисовываются. На нас идет орда. Готовьтесь, предупредил я. Вся стая, ага, 1003. Я тоже готовиться стал, то и дело бросая взгляды в небо. Свинцовые тучи моросили, грозясь перейти в ливень. Когда дождь усилился, впереди показалась набегающая серая волна. Дожидаться, пока они придут к заводу, который пусть и скрыт под землей, но лучше не рисковать, я не стал. Прыжок, рывок, и я оказался над центром волны. Твари меня заметили, остановились и принялись собираться в кучу. Давайте, только этого и жду. В небе громыхнуло, боги грома поддерживали в том, что я собираюсь сделать. Дождь уже не капал, он лил, поливая нас всех. Идеальные условия для того, чтобы собрать между ладоней сгусток молнии, в то же время вытягивая ману с округи и в первую очередь из самих монстров. В бою против разумного противника никто не даст 3 минуты на подготовку. Эти же твари не могли меня достать. Заряд упал с моих ладоней и разошился в стороны. Вода сработала дополнительным проводником и молнии накрыли всю толпу разом, исчерпав мои запасы досуха. Полыхнуло, глаза на миг ослепило яркостью вспышки, по ушам резанул оглушающий треск, а в следующие секунды ноздрей коснулся едкий запах паленых тел. Несколько сотен тварей выжило, но это не проблема. Нужно пару минут, чтобы восстановиться, и тогда закончу начатое. Я остался висеть в воздухе, несмотря на отвратительную вонь. Нужно убедиться, что монстры не оклемаются. Какие-то они не такие грозные оказались, как складывалось впечатление со слов Черна. Хотя, я представил, что было бы, не умея я летать. Тысячи монстров захлестывают со всех сторон. Бегают они быстро, обычный человек не сможет скрыться. Да и на коне не факт, что ускачешь. Добавим к этому отток талантов из мира, отсутствие армии и получим то, что получим. Не самые сильные твари разрастаются в численности и вполне способны, наверное, и весь континент опустошить. Интересно, что дальше будет? Сами себя жрать начнут или передохнут от голода? Убедившись, что никто из убитых подниматься не собирается, поманил оставшихся монстров, которые продолжали также бездумно лезть в мою сторону по трупам сородичей, и направился к Саше и Черну. Ни одному же мне отдуваться. Пусть тоже внесут свой вклад. Глава 9. Наблюдатели и бизнес-интересы. То, как Черн бьется спина к спине с Сашей, любо-дорого смотреть. Я им помог пару раз, чтобы остатки стаи их не захлестнули, но маги и сами справились. Черн действовал точечно и эффективно, но у Саши оказался запас сил больше, поэтому по количеству убитых туш лидировала она. Забавно, если честно, не блистая в учебе, уступая Черну во всем на тренировках, в реальном деле она вырвалась вперед. Даже не знаю, кто из них в перспективе окажется сильнее. Черн разовьет запас сил, а Саша, повысит эффективность. Все это решается учебой и тренировками. Так и не скажешь, у кого больше шансов вырваться вперед. На стороне Черна – самоотдача и талант. На стороне Саши – гены и системное усиление. «Где остальные?» – крикнула девушка, когда остались только трупы. «Там лежат», – махнул я рукой. «Убил? Ага. Всех? Хочешь? Проверь. Вы кто такие?» Не выдержал Черн. Он уже видел, как я поступил с предыдущей ордой. Наверняка заметил, как полыхнула молния и подумал, что я убил сотню-другую. А сейчас я заявил, что убил всех. Сам он при этом выложился и смог убить штук 50, да и то, при Сашиной поддержке. В том смысле, что она взяла на себя остальные 150 монстров. Не сделай девушка этого, ему пришлось бы в разы сложнее и не факт, что он вообще бы выжил. «Не сейчас», — ответил я, — «ничего не закончилось». Наблюдатели, наконец-то, решили показаться. Их было двое. Шли пешком, появились из-за ближайшего холма. Уровней не вижу, силу определить не могу. Оба одеты по-походному. Один с мечом, другой без оружия. Воин и маг, я вышел вперед, прикрывая Сашу и Черна, давая им время собраться и подготовиться. «Вы кто такие?» – заорал мужик без оружия. На самом деле заорал он другое. По сути то же самое, но по форме было много матов. Не все из них я знал, поэтому перевел, как сумел. «А вы?» – ответил я. Мужик резко остановился, нахмурился еще больше и бросил коротко. «Убей их!» Воин оскалился, мгновенно вытащил меч и атаковал. На пределе разогнанного восприятия, я видел, как он несется ко мне, немедленно ползет, а именно несется, будто и не разогнано восприятие. В скорости он мне как минимум не уступает. Когда между нами осталась половина расстояния, кинул в него молнию. Воин, что удивительно, принял ее на грудь, но та не причинила ему никакого вреда. Призвав меч трех стихий, встретил рубящий удар и понял, что отлетаю. Каким-то образом воин смог боднуть меня плечом и отправить в полет, как и я его, передав импульс. Мужик взмыл в воздух со скоростью пули и скрылся в темных облаках. У приказавшего нас убить реакция похуже. Он еще не понял, что произошло, а уже словил каменное ядро в живот и улетел вдаль, где и закувыркался по земле. «Не убивайте его, вырубайте!» — крикнул я парочке. Саша что-то с излишним энтузиазмом за дело взялась. Активировав полет, бросился за начавшим падать воином. «Есть у меня подозрение, что он переживет падение». Выпустив ему навстречу неотвратимость, убедился, что у него до ужаса хорошая защита. Так он еще и ответить смог. Извернулся в воздухе, выпрямился, замахнулся мечом и ударил. Между нами метров 30 было, когда с лезвия сорвался серп. Чем-то напоминало атаки искателей воинов, но исполнение вышло раза в два сильнее, чем все то, что я видел до этого. Уйдя смещением, я принялся бить в полную силу. Неотвратимость, открывашка, неотвратимость, поймать его в тиски воздуха, лишить возможности дышать, ударить аурой. На последней атаке его секрет и открылся. У воина тоже имелась аура, которой он мастерски защищался. Лучше всего сработала откачка воздуха и удушение. Он отбил остальные атаки, пробил связывающие путы и полетел вниз, но я следовал за ним, продолжая вытягивать воздух прямо из легких. Это сбило его концентрацию, он шмякнулся об землю, остался при этом жив, но дальше я врезался в него, пригвоздив мечом трех стихий. Провернул оружие, расширил рану и разрубил тело на две части, еще и голову отрубил. На всякий случай, рядом со мной нашлась канава, которой здесь не было, метров 20 в длину и в полметра шириной. Последствия от попадания серпа, который я пропустил мимо, мощно ударил, как-то слишком. «Живы!» — крикнул я своим, да и сам уже вижу, что живы. А вот второму мужику досталось, его спеленали по полной, погрузив в землю так, что одна только голова торчала. Я его еще и куполом накрыл, не чтобы защитить, а чтобы избежать каких-то подлых атак. «Ну что, дружище, поговорим», — улыбнулся я, подходя к нему. «Что вы себе позволяете?» — возмутился он. «Все», — охотно ответил я, — «кто такой будешь? Сдохни, я тебя сгною». «Ясно. Значит, сначала пытки. Ты его пытать собираешься?» — не поверила Саша. Я посмотрел на девушку, как на дуру, и на Черна посмотрел, который пусть и настороженно смотрел на мага, но пытать его явно не собирался. «Так», — протянул я, — «все с вами ясно. Эй, гражданин, ты пока подожди тут, далеко не убегай. Саша, ладно ты, барышня тепличная, реальной жизни не знающая, но ты, Черн, неужто не понял, что, нахмурился парень. «Факт первый, в твоем мире появляется орда быстро размножающихся чудовищ. Несколько городов уничтожено и вполне возможно твоя семья попала бы под раздачу в ближайшее время». «Так», — сжал он кулаки. «Факт второй, за нами наблюдают подозрительные личности». «Факт третий, после наблюдения кто-то направляет на нас две стаи. Он их контролирует». Взгляд Черна изменился. Теперь он на мага смотрел совсем иначе. «Очевидно, что да. Очевидно же», — заглянул я побледневшему мужику в глаза. «При определенном уровне развития ответы не нужны. И так видно. Чем больше я узнавал об этой ситуации, тем больше включалась интуиция. Началась цепная реакция. Еще несколько кусочков пазла и общая картина сложится. То, как они управляли стаями, безусловно важная тема, и это мы скоро узнаем. Но интересно другое», — продолжил я рассуждать вслух, — «зачем, и как связано управление стаей с их появлением?» Мужику стало явно плохо от таких вопросов, а может от того, что я землей его придавил. «Саша, они где-то рядом оставили свои вещи, может там лошади, может еще что, но не верю, что пешком ходили. Поищи, только аккуратно, там могли остаться их подельники или ловушки». «Так может не надо тогда?» «Надо-надо, я не чувствовал и малейшей опасности». Девушка колебалась, но все же отправилась. «Ты тоже можешь уйти», бросил я Черну. «Останусь». Понизив уровень кислорода вокруг мужика, стал наблюдать, как он хватает ртом воздух, но не может нормально вдохнуть. «Для тебя же будет лучше, если все расскажешь». «Все рассказывают, и ты никуда не денешься», пообещал я ему. Саша вернулась минут через 15, ведя за собой лошадей. «Надо же, угадал, к этому моменту маг умер. Все, что нужно, он рассказал». «Ты убил его?» — спросила девушка. «Разумеется. Зачем?» — медленно вздохнув, я постарался сдержать резкий ответ. «И правда, зачем? Он нам поведал занимательную историю. В моем мире, всего лишь на одной планете, постоянно идут войны, и года не проходит без того, чтобы никто не воевал. Накал то усиливается, то стихает, но война никогда не останавливается полностью. Если миров сотни, они связаны между собой портальной сетью, то запас войны вовсе неисчерпаем. Для некоторых, не особо принципиальных, но с деловой жилкой разумных, это означало возможность заработать. А что ценится на войне? Еда, припасы и оружие. Последним этот, без всяких сомнений, талантливый маг и занимался. Он работал на одну гильдию или, если переводить на более знакомые мне понятия, корпорацию, которая занималась разработкой оружия всех мастей, начиная от ковки оружия, продолжая выводом особо убийственных тварей. Этот товарищ последние несколько лет сидел в отсталом мире, дожидаясь подходящего случая. Дождался. Когда стало понятно, что явился нужный тип монстров, он взял их под контроль и принялся изучать, чтобы потом вывести зверя в другие миры. Ну а дальше, если правильно разыграть этот козырь, то можно обрести рычаг, способный поворачивать ход истории куда нужно. Живет себе какое-нибудь государство и на него нападает сосед. Войска стягиваются к границе, война разрастается. Сосед проплачивает гильдии, они уходят подальше от войск, чтобы их перебросить не успели, забрасывают монстра и тот делает, что нужно. Размножается и опустошает земли, а потом и армию сносит. Идея сырая, нужен какой-то контроль, но, думается мне, они бы что-то придумали. Если кратко, то этот талантливый маг изобрел, или был близок к этому, оружие массового поражения, которое привело бы к гибели миллионов. Так почему же я его убил? Потому что мог. Так было надо, сухо ответил Черн вместо меня. Ты ведь реальной политики никогда не касалась? Да, догадался я об еще одной детали жизни Саши. Девушка вспыхнула и отвернулась. Следующие два дня, пока кристаллизовались эссенции, прошли тихо и мирно. Я слетал проверить большую гору монстров и убедился, что те окончательно сдохли, после чего уничтожил останки. Больше новостей о том, что где-то разгуливают твари, не приходило. Когда процессы в цистернах завершились, мы извлекли то, что там образовалось. Получилось, подвел итог Черн, рассмотрев эссенцию. Обычный, красный камешек, который фонил дикой маной. Как обычная мана, только какое-то, ну да, хаотичное ощущение. Надо не забыть узнать, как их используют. И что с этим делать? Растерянно спросил он. Мы добыли где-то 1,5 тонны камней. Если их выгодно продать, то получится в несколько раз больше, чем мне выдал бог ветра. То есть хватит лет на 10 учебы для нас всех, еще и останется, если не шиковать. часть мастеру отдадим. Полтонны, думаю, пойдет в счет оплаты нашей общей учебы. Еще полтонны предлагаю забрать тебе, Черн. Продай, купи домик в более благоприятном мире и перевози семью. Остаток заберу я. А мне, возмутилась Саша, ты и так в деньгах не нуждаешься. Почему это? Деньги всегда нужны. Ладно, выделю 100 кг из своей части. Погодите, вмешался Черн, я не могу принять столько. Он реально испугался от такого предложения. Уже решили, треть твоя. Хочешь, выкидывай. Хочешь, потратить на свои нужды. Давайте уже закругляться и возвращаться. Учебу никто не отменял. Но, попытался что-то еще сказать Черн, но я покачал головой и он заткнулся. Саша, сколько сможешь в карман засунуть? Девушка высокомерно фыркнула и отправила туда все. Да ладно, не поверил я. Как? Наследственность хорошая, ответила она еще более высокомерно, за доставку с тебя еще 50 килограмм. Договорились, сразу возвращаемся или к твоим заглянем. Глянул я на парня, который словил когнитивный диссонанс. Когда он отмер, то сказал, что да, надо заглянуть. Ребят, а вы подождете меня тут? Смотрите, какое море красивое. А ты куда? Насторожилась Саша. Да так, в гости загляну к кое-кому. Не отвечая на следующие вопросы, я оставил их на пляже, а сам рванул в сторону нужного города. Тот маг многое рассказал. Кто курировал, кто спонсировал, кто придумал эту идею. Сегодня на один филиал военно-торговой корпорации станет меньше. Го смотрел на нас несколько удивленно. Что-то вы быстро вернулись. Ветер попутный был, ответил я. Эссенции принимать будете? Да были все же. Хорошо, оживился он сразу. Сколько килограмм? Саша, выгружай. Девушка театральным жестом повела рукой и выгрузила треть, то есть 500 килограмм, а это приличная такая куча, которая сразу расползлась по залу, накрыв всю комнату. Впервые я увидел и услышал, как мастер ругается, с чувством, матами и обещаниями замуровать нас под землю. Это он еще не знает, что девушка всего лишь треть выпустила. Мастер, это оплата за учебу всех нас троих, не испугался я криков. Вроде должно хватить на основы, но наш с вами уговор в силе. Если можно, то остальным тоже дайте возможность ускоренного обучения. Но я еще хотел кое-что спросить. У нас осталось в два раза больше, чем здесь. Можем отдать вам, но хотелось бы продать. Посоветуйте, как лучше поступить. Так, протянул мастер зло, смотря на в буквальном смысле кусочки хаоса в его жилище. За бардак вы мне еще ответите. Идем в другой зал. «Сначала ты», — рявкнул он и ткнул в меня пальцем, «а вы уберите тут, потом мы с вами поговорим». Саша на это отреагировала, как настоящая героиня, которая сама убила всех тварей и добыла привезенное, и на которую несправедливо накричали. Черн же, как его заклинило, так и не расклинило. Кажется, парень совсем перестал понимать, в каком мире живет и с кем связался. Стоило дверям закрыться, как мастер рявкнул, «рассказывай, все от и до». Как его разозлило то, я рассказал, почти все, некоторые детали, вроде допроса, оставил в стороне, поведал, как заманили твари в ловушку, как обрабатывали, как доставили груз, сколько всего эссенций собрали, 1,5 тонны, плюс-минус несколько килограмм. В этом мире были совсем другие обозначения, но я привык переводить их в привычные значения. 1,5 тонны, покачал мастер головой, когда учитель посылает ученика добыть нечто ценное, обычно приходится надеяться, что принесут хоть что-то. Я ждал, что вы привезете килограмм. Учитывая, что ты тоже отправился, предполагал, что 5 килограмм, максимум 10. Но 1,5 тонны, остальное мы можем забрать. Правда, надо будет разбираться с реализацией, задумался я. Стой, я займусь реализацией и получу цену лучше, чем вы. Займет это около месяца. Можно и быстрее, но тогда навар ниже будет. Тебе скорость важна? Не особо, но Черну нужны деньги, чтобы перевести семью. Какая его часть? Треть. Он ее справедливо заработал? Прищурился мастер. Какой неудобный вопрос. Если по факту, то нет. Но и говорить так, значит принизить парня. А не сказать, значит соврать мастеру. Ясно, мастер догадался по моему лицу, твое право. Но почему? Нет, мастер не удивился, что я проявил такую щедрость. Просто он внезапно осознал, что не до конца понимает, кто его ученик. Отсюда желание узнать меня чуть лучше. Или этот маг, проживший десятки лет, хотел, чтобы я так подумал, а на самом деле причина иная, но, Конкретно здесь и сейчас нет смысла плодить сущности и искать скрытые смыслы. Эта добыча легко досталась. Если можно помочь парню, то почему нет? Пусть перевозит семью ближе, не беспокоится за них и не отвлекается. Он должен был неделю добираться. Серьезно, неделю туда, неделю обратно, неизвестно сколько там бить монстров и скорее всего не вернуться, талант бы пропал. Ты так беспокоишься о талантах? Беспокоюсь, ответил я честно, я много о чем беспокоюсь. От Черна я не видел плохого, не видел у него гнилого характера, мы с ним занимаемся вместе. Не скажу, что стали друзьями, но соратниками по учебе, да, так почему бы не помочь? Если мне это ничего не стоит, ты ему всю учебу оплатил. Это дорого стоит. Дорого с точки зрения ценности денег. Мне же они легко достались. Надо будет, придумаю, как заработать. Какие еще есть смыслы? А мастер не собирается успокаиваться. Смыслов много. Я могу объяснить этот поступок десятком причин. Черн станет мне должен, а он талантливый и в перспективе станет сильным магом. Его семья мне станет должна. Может, это никакой роли не сыграет? А может, появятся люди, которым можно доверить какое-то дело. Например, мастер продолжал смотреть на меня с легким любопытством. Я не оставил идею печати книг, но сам там всем заниматься не собираюсь. Свою часть я, кстати, хочу пустить на это дело, но это пока вилами по воде. Как сложится, я не знаю. Сначала надо реализовать товар. Реализуем, кивнул мастер. Можешь идти. Позови этих двоих, сам завтра придешь, выдам тебе список заданий. Мастер, у меня еще вопрос есть. В путешествии я встретил воина, он сражался на высоком уровне и мог бы меня убить, но я не совсем понял, на чем стоит его сила. Он как-то использует ауру. Го поднял руку, останавливая мою речь. Тебе надо найти школу искусства. Как выйдешь на поверхность, спроси дорогу у извозчиков. Направит. Искусство? Рисование что ли? Нет, улыбнулся мастер. Эту школу лет 300 назад создал один бездарный маг, но талантливый воин. Его выгнали отовсюду, сказав, что у него нет и шанса стать магом. Он расстроился, но долго унывать не стал. Много путешествовал, стал легендой и основал новое направление. Воины, использующие ауру для собственного усиления. Для этого не нужен магический дар. Зайди к ним и сам все узнаешь. Только если решишь заниматься, это не должно мешать нашему с тобой обучению. Само собой, мастер, благодарю. Когда дверь закрылась, Черн остался один с Сашей. Девушка повела рукой и вся груда вываленной добычи исчезла. Черн не удивился, перестал удивляться. Слишком много событий выпало на его участь за последние нет, не года, а несколько дней. С самого раннего возраста Черн привык к тяжелому труду. Если семья плохо работает, она голодает. Если она слабая, ее легко могут убить. Они жили в малонаселенном мире, на окраине веера, никому не нужные. Отсутствие государства означало отсутствие налогов, сборов и дани, но также означало отсутствие закона и тех, кто следит за ним. Черн не был наивным. Он знал, что наличие государства вовсе не означает, что оно будет тебя защищать. В большинстве случаев скорее наоборот. Многие в его мире это хорошо знали. Часть сбежали туда, как раз скрываясь от властей. По факту же выходило, что разумные всегда меняли одни проблемы на другие. Там, где суровые условия, где нет правил, где в любой момент может прийти хищник, засуха или сильные дожди, голод или болезни, разбойники или безумные маги, которым нужны жертвы для ритуалов. В таком месте единственное, что тебя защищает, семья. Черн рос с этой мыслью. Надо любой ценой защищать семью. Его семье повезло. Родился талант. С ранних лет Черн начал заниматься. Родные учили, чему могли. До каких-то вещей парень доходил сам. Как только дар проявился и стало понятно, что он достаточно заметный, чтобы начать надеяться на улучшение жизни, семья стала копить и собирать деньги на учебу. За 15 лет они собрали достаточно, чтобы Черн добрался до школы и прожил там год. За это время он должен был закрепиться, найти заработок и научиться самостоятельно оплачивать учебу. А спустя десяток лет, когда Черн стал бы успешным, сильным магом, он забрал бы семью в более пригодное для жизни место. Но все изменилось. Сначала, когда Черн получил послание, то понял, что его путь, как мага, скорее всего закончился. Если он не успеет добраться до того, как семья погибнет, ему останется только месть. Если успеет раньше, его ждут сражения, в которых он погибнет. Черн хотел уйти не попрощавшись, но уважение к мастеру было слишком велико, чтобы так поступить. Да и теплилась внутри надежда, что удастся вернуться. Мастер выслушал, задал уточняющие условия, а потом отпустил, добавив, что с Черным отправятся другие ученики. Для парня эта новость стала ударом. Сложить голову самому ради близких – это достойная цель, но погибать другим ученикам ради него – это как минимум глупо. Получается, что Черн подставил их, это было неправильным, но слово мастера твердо. Еще и Эрнест. Саша оказалась мудрее, она не хотела ехать, и Черн порадовался, что она сопротивляется. Понадеялся, что получится переубедить мастера, но Эрнест все испортил. Кажется, он не понял всю серьезность. Эти его дурацкие шутки и наплевательское отношение бесило. Черн хотел закричать, чтобы они проваливали, не шли на погибель. В этом нет смысла. Черн надеялся за время путешествия что-то придумать, может сбежать от них или еще что, но и тут Эрнест все испортил. Недельное путешествие сократилось до нескольких часов, и Черн сам не понял, как оказался дома. Тот факт, что они летели, немного развеял мрачные мысли. Для того, кто всегда ходил по земле, взглянуть на миры с высоты птичьего полета оказалось интересным опытом. Но радость открытия улетучилась, когда они вернулись домой. Черну внезапно стало очень стыдно. Он знал, что Саша – потомственная аристократка. Эрнест такими замашками не обладал, но и он какой-то странный. Да и в целом, в школе учились преимущественно аристократы, те, кто гораздо богаче Черна. Ему всегда казалось, что он был самым бедным. Но это несложно скрывать, если ни с кем не общаться и сосредоточиться на учебе, где у Черна, как он считал, есть чем гордиться. Увидев родительский дом, сердце дрогнуло. Отправившись внутрь, Черн испытал облегчение, когда увидел всех живыми. Он рассказал, что прибыл с друзьями, отчего его близкие удивились. Отец хмурился, мать вышла встречать. Когда сидели за столом, Эрнест, хотелось сказать, что все испортил, но умом Черн понимал, что нет, наоборот, помог. Он дал зелье сестре, которое стоило минимум полсотни брошей, чтобы залечить рану, какую-то мелкую царапину. Расточительство, которое заставляло чувствовать свою бедность еще больше. Но все это меркло в сравнении с тем, что произошло дальше. Раз и они находят стаю. Черн почувствовал сильнейший страх, когда ее увидел. Непобедимая орда, погибель всех. Два, и Эрнест, ничуть не смущенный и, кажется, даже не впечатленный, отправляется строить цистерны. Зачем? Он что, безумец? Черн был настолько подавлен, что сосредоточился на том, что ему говорили. Надо выкопать гигантскую яму, так и сделает. Надо украсть железо с рудника, который бросили, спасаясь. Хорошо. Надо наложить десятки рун на гигантские цистерны, словно они могут пригодиться. Пусть так, а дальше? Черн отказывался верить в то, что видит. Эрнест заманил твари в ловушку, скинул в яму, а потом принялся вытаскивать по несколько, убивать и кидать Черну с Сашей, чтобы те следили за тем, как сбегает кровь. Девушка не выдержала, ее несколько раз стошнило. Черн тоже едва держался. Постепенно, час за часом, конец всей его жизни отступал. Монстры пытались вырваться, но Эрнест их легко скидывал обратно. Постепенно Черн успокоился. Страх ушел, включилась голова. Если подумать, то парень и сам мог подготовить такую ловушку. У него бы это заняло несколько дней, но ничего нереального нет. Нет ничего проще для мага Земли, чем вырыть большую яму. И почему он сам до этого не додумался? Подумав еще немного, Черн пришел к выводу, что не все так просто. Звери бегали очень быстро. Эрнест умел летать и мог как угодно манипулировать тварями. Сам бы Черн бесславно погиб, даже найди самое быстрое ездовое животное. Так что, с одной стороны, Эрнест не сделал ничего удивительного, но с другой, он явно обладал неоспоримыми преимуществами, выходящими за рамки понимания, что у него за стихии и таланты такие, что он легко летает. Черн успокоился, но надолго его спокойствия не хватало. Вернувшись домой, чтобы проверить своих, он узнал, что есть и другие стаи. На этот раз новость не сильно напугала. Надо подготовить еще одну ловушку, и проблема решится. Но у Эрнеста был другой план. Когда парень улетел и в небе сверкнуло так, что ослепило глаза, несмотря на расстояние, а в следующую секунду его и Сашу толкнуло взрывной волной. Когда чуть позже прилетел Эрнест и сказал, что уничтожил твари. После короткого боя, когда они с Сашей уничтожили несколько сотен, в чем Черн сильно уступил девушке, которую считал менее талантливой, чем он. Где-то в этот момент Черн стал подозревать, что все его представления о мире полная хрень. Кто такой Эрнест? Почему, если обладает таким могуществом, он всего лишь ученик, такой же, как и сам Черн? Внезапно все их общение предстало в другом свете. Черн гордился тем, что мог на тренировках побеждать парня, но сейчас стало ясно, что в настоящем бою Черн не продержится и секунды. Но и это не стало финалом истории. Когда поймали мага, Эрнест отослал под надуманным предлогом Сашу, а потом взялся за пытки незнакомого человека. Черн смотрел на парня и, если бы его спросили, что он чувствует в этот момент, Черн не смог ответить. Эрнест действовал безжалостно, эффективно и целеустремленно. Есть цель, есть средства, моральная сторона вопроса остается за рамками этого. Это пугало и завораживало. Но Черн и сам откинул мораль в сторону, когда маг заговорил. Оружие. Эти сволочи создавали оружие. Когда допрос закончился, Черн сам хотел убить мужчину, но Эрнест сказал, что не надо брать грех на душу. Какой грех, Черн не понял. Убить врага в его понимании считалось доблестным поступком. Последнее, что добило парня в этом приключении, то, что Эрнест решил отдать треть добычи. Абсолютно незаслуженно. Даже в бою Черн уступил Саше и победил монстров меньше, чем она. А уж если сравнивать с самим Эрнестом. Но его возражения никто не слушал. Так Черн понял, что Эрнест сумасшедший. Или он просто тайный бог, который развлекается и делает, что ему захочется. Парень не знал, какого варианта боится больше. Еще парень не знал, как жить дальше. Он теперь богат, может перевести семью. То, ради чего он собирался пахать годами, осуществилось за несколько дней. Почти. Черн боялся, что это неправда. Он хотел, чтобы деньги забрали, но и боялся этого. Если Эрнест передумает, Черн не удивится. Это нормально. Это он заработал, а не Черн. Но мысли, куда перевозить семью, как он явится к ним и обрадует, как это упростит его жизнь, нет-нет, да появлялись в голове. Чем заниматься дальше, ради чего вкалывать, Черн не знал и не хотел думать. Надо переварить случившееся, а потом с этим разбираться. «Ты чего такой смурной?» – спросила Саша, выводя Черна из ступора. Он так и стоял, пялившись на дверь, где скрылся Эрнест и мастер. «Кто вы такие?» – выдал разом большую часть своих переживаний юный маг. «Меня Саша зовут, а Эрнеста, Эрнест», – ответила та с невозмутимым выражением лица. «Я не про это», – замотал головой Черн. «Кто вы такие? Уу, ты же всегда спокойный, как камень. Чего нервничаешь? Эрнест, бог?» – прямо спросил Черн. Саша сначала округлила глаза, а потом засмеялась. Навзрыд, схватившись за живот, она смеялась и смеялась. «Ой, не могу!» Чуть ли не рыдала она от смеха. «Бог! Ахаха! Что смешного?» Бросил зло Черн, отчего Саша засмеялась еще сильнее. «Психи! Они оба психи!» Решил для себя парень. Глава 10. Пути. Когда вернулись, первым делом направились мастеру сдаваться. Закончив со мной, он пригласил остальных, и насколько это затянется, неизвестно, но я решил дождаться ребят и узнать, как у них прошло. Черн вышел еще более озадаченным, а вот Саша радостный. «Домой?» – спросила она. «Пойдем». Черн попрощался и ушел к себе. Где он жил, я понятия не имел, но, видимо, в другой стороне города. Или парню надо было побыть одному, и он хотел свалить как можно скорее, чтобы обдумать свою изменившуюся судьбу. С Сашей шли молча. Я чувствовал ее нетерпение, желание поговорить, но девушка молчала, улыбалась и поглядывала по сторонам. «С мастером как прошло? Лучше, чем я ожидала. Сказал, чтобы завтра приходила, проведет несколько укрепляющих ритуалов, а потом возьмемся за открытие ауры. Ух, болючий ритуал. Если другие справляются, то и я справлюсь», — ответила она легкомысленно. «Как знаешь», — замолчали. Но когда дошли до квартир, вместо того, чтобы отправиться к себе, девушка схватила меня за локоть, затолкала ко мне в жилье и, нет, не набросилась, чтобы предаться разврату, а всего лишь собралась основательно поговорить. «Я хочу знать все». Начала она допрос, как по мне, не самым подходящим образом. «Похвально», — кивнул я. «С чего начнем? Физика? Тригонометрия? Что?» Нахмурилась она. «Нет, я про то, что случилось. Что ты узнал у того мага? Что-то да узнал. Не держи меня за дуру. Ты могла остаться, но ты ушла». Заглянул я ей в глаза. «И это лишает меня права знать». «Именно. Или ты думала, что можно остаться в стороне и собрать все плоды после? Так дело не пойдет», — покачала она головой и прошла к креслу, где и развалилась, закажешь еду, я жутко голодная. К себе ты идти не собираешься? Нет, как знаешь. Пожал я плечами и принялся раздеваться. Саша, нужно отдать ей должное, возмущаться не стала, как и не стала задавать глупых вопросов. С поистине королевской непроницаемостью, она чуть приподняла бровь и принялась ждать, что будет дальше, но ничего не было. Я скинул верхнюю одежду и ботинки, остался в одних штанах, прошел в спальню, где снял их, взял полотенце, обмотался им и смещением перебросил себя в общую ванну, где благодаря магии всегда имелась горячая вода. Помылся быстро, вернулся минут через пять и, кажется, девушка так и не заметила, что я отсутствовал. Сидела в кресле, вытянув ноги, и так выразительно посмотрела на меня, когда я вернулся в чистых штанах и с мокрыми волосами, что аж дух захватило. «Ты помылся?» «Ага, сволочь, еду закажешь, а ты умеешь найти подход к мужчине». Еще через пару минут я снова уселся напротив нее. «Ты жить у меня собралась? Пока не объяснишь, не уйду. С чего бы мне тебе хоть что-то объяснять? Ты же взялся меня учить, так учи нормально. Иначе я не вижу смысла в таких сомнительных отношениях учитель-ученик». «Хм, справедливо», — признал я ее правоту. «Спрашивай, почему ты меня отослал? Чтобы твоя ранимая душа не смотрела на пытки. А ты его пытал? А ты этого не поняла?» — удивился я. Судя по тому, как она смутилась, девушка догадывалась, но до конца не верила. «Рука-лицо, блин, ты сначала хладнокровно пытал, а потом убил незнакомого человека?» «Да, для тебя это нормально?» «Ну, готов признать, что убийство и пытки это однозначно плохое дело», ответил я равнодушно. «Но сам этого не гнушаешься», кивнула она медленно. «Скажи, у тебя есть по-настоящему близкие люди?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ответь, у меня есть друзья, и все, а ты готова за них убить?» «Видимо, не настолько уж близкие друзья», хмыкнул я. «Про родителей спрашивать не буду, они у тебя особенные и рассматривать их в качестве примера не выйдет. Так что же, есть ли кто-то, кто тебе дорог, по-настоящему дорог, или быть может что-то, твой дом, мир, ты готова убить за то, чтобы твой мир был цел?» «Блин, Саша, у тебя есть хоть что-то действительно важное в жизни?» По глазам вижу, что все перечисленное не особо трогает девушку. Я попытался представить, как для нее это выглядит. Вместо любящей матери, которая рядом, бесконечные няньки и учителя. Вместо нормальных друзей, аристократы, с которыми можно крутить интриги, но до конца доверять, нет. Ухажеры, да вроде большой любви у нее в жизни случиться не успела. Комнатная уточка, которая имела все, но ничем не дорожила. «Еще скажи, что ты убил его, чтобы защитить своих». Пошла она в наступление. «Нет, конечно, до тех, кто мне дорог, этот человек при всем желании добраться бы не смог». «Тогда почему?» «Потому что могу». «Хочешь еще причин?» «Легко. Он напал на нас и хотел убить. Так почему я должен его щадить? Из-за него погибло много людей и погибло бы еще больше. Останься он жив». «Так ты защитник незнакомых тебе людей?» — спросила она язвительно. «Так ты прикрываешь свою природу убийцы? Ты за этим пришла, обвинять меня?» — устало спросил я. «Если да, то уходи». Возможно, девушка думает, что выступает на стороне морали, и ее осуждение меня что-то хорошее, правильное. Только есть ряд аргументов, которые перечеркивают ее возмущение. «Не явись я в тот мир, и погибло бы больше людей. Останься, маг, жив и захвати контроль над монстрами, войны бы вспыхнули с новой силой. Да банально нет смысла оставлять за спиной врага, который уже пытался тебя убить. Считал ли я себя хорошим от того, что поступил так? Если честно, то нет. Я эгоистично сделал то, что считал нужным, взял на себя ответственность за последствия. Должен признать, что мое отношение, как к своей смерти, так и к убийству претерпело сильные изменения, если сравнивать со мной прошлым или с обычным человеком. Я не боялся умереть, давно перестал чувствовать этот страх. Я и не боялся убить. Мне это не особо нравилось и воспринималось, как рутина, как необходимое зло, которое надо делать. Риск превратиться в маньячилу я тоже давно перерос. Фактически, я им уже стал. Но у меня есть кое-какие свои правила. Я не убиваю ради удовольствия, не убиваю, когда этого можно избежать. Того же Сигнарта можно прихлопнуть, чтобы не мешался под ногами. Но я не считал, что конфликт с этим молодым магом на том уровне, когда надо убивать. То, что он зазнался и угрожал, пока это пустые слова. Если рыпнется и что-то сделает реальное, я быстро решу вопрос, но пока выбираю сознательно бездействие. С тем магом иначе было. Он уже напал, уже попытался убить и угрожал многим людям. У этих двух историй был и другой мой интерес. Мастер интуиции сказал, что мне нужен жизненный опыт. Чем больше я испытаю, тем лучше начну понимать жизнь. Конфликт с школьным заводилой – это же классика. Как мимо такого пройти? Роль хладнокровного убийцы – тоже опыт, который отправился в копилку. Как и путешествие на край веера, новые миры, вызовы и все то, что я видел. Но Саша о таких мотивах, что я хочу прожить как можно больше жизненного опыта, чтобы развить интуицию, лучше не знать. Не доросла пока. «Прости», — выдала она спустя минуту размышлений. «Ты уж определись, чего хочешь, обвинять или понять что-то. Сейчас мы говорим с тобой на разных языках, пока твое понимание жизни не дает увидеть тот смысл, что скрывается в моих действиях. Так объясни, так слушай», — ответил я ей в тон, «у тебя все под носом, но ты не думаешь. Пришла сюда, думая, что шантажируешь меня и что прижала к стенке. Смешно, ты не спешишь объяснять. Хорошо. Если ты испытываешь недостаток наставления от меня, то вот тебе задание. Найди то, за что ты готова убить. А если я не готова, да ладно тебе. Я видел, как ты дралась. Не останови я тебя в яме, ты бы забила ту бабищу. Ты ничем не лучше других. Лучше сразу выкинь этот бред из своей головы, что ты вся такая хорошенькая. Вернемся к разговору, когда выполнишь задание. Не дожидаясь, что она там скажет, я отправился спать. Надо бы отдохнуть, а то много дел намечается. Рядом со стеной открылся портал, оттуда выскочила девушка, огляделась, увидела Марту и прошла к ней. «Садись», — сказала женщина. «Как прошло?» «Терпимо». «Начали». Марта прикрыла глаза и создала общее пространство, куда подопечная и погрузилась. Они обе оказались в рабочем кабинете, с двумя удобными стульями, повернутыми в одну сторону. «Показывай», — сказала Марта. Подопечную звали Аглая. По силе среди психиков находилась в первой десятке. 40-й уровень. Ровно столько, сколько нужно, чтобы отправлять в поле. Когда Марта только планировала создание своего отдела, она грезила идеей сделать так, чтобы к ней истекались информационные потоки. Что вполне осуществимо, если правильно воспитать преданных психиков и убедить общественность в их безопасности. Если напрямую внедрять идею, что психики безопасны, кто-то это обязательно заметит. Но Марта поступила хитрее. Она наоборот, стала усиливать страхи, что психиков надо опасаться. Только не психиков из ее клана, а вообще. Мало ли какие чужаки придут в мир, да и противники на политической арене могут воспользоваться услугами. Сначала Марта сама занималась пропагандой, а когда пошли первые заказы, то и ее люди подключились. Прошло совсем немного времени, как сформировался пул контрактов с постоянными клиентами. Если ты раз воспользовался психиком, то уже не захочешь отказываться от его услуг и тем более не захочешь, чтобы он ушел работать к конкурентам. А как отказаться, если психики не только защищают, но и передают ценную информацию, которую выуживают прямо из головы оппонентов? Аглая сформировала образ переговоров, на которых присутствовала встреча двух видных министров из европейских государств. На самом деле образ, как они зашли в помещение, как расселись, как обменялись любезностями, как люди со второй стороны косились нервно на девушку, это всего лишь внешняя сторона. Марта, вдохновленная Эрнестом, потратила много усилий на то, чтобы прокачать пространство, которое она создавала, объединяя разумы с другими людьми. Здесь время сжималось в 5 раз, а скорость поглощения информации напрямую из памяти собеседника и вовсе была значительно выше. По факту, образ Марте не требовался. Она уже получила всю информацию. Картинка же нужна для того, чтобы обсудить детали и общие впечатления по ситуации. Ну и чтобы никто не знал об ее истинных возможностях. Даже свои. «Что скажешь?» – спросила Марта. «Если не сорвутся, то это станет хорошим шагом против крылатых», – ответила Аглая. Марта ее ценила за несколько качеств. Прекрасный аналитический ум, незаметность и преданность. Вероятность? Не могу сказать. Если не учитывать противодействие крылатых, то стопроцентное. Но когда все шло хорошо, даже до самых тугих политиков дошло, что массовая вера в пришельцев ни к чему хорошему не приведет. Жаль, что нельзя устранить самых ярких лидеров этого движения. Их хорошо прикрывают, кивнула Марта. Эту войну пока ведем на другом поле. Дальше пошло стандартное обсуждение переговоров, выработка стратегии и коррекция планов. Когда Аглая вышла из общего пространства, отправила смску и зашла в тут же открывшийся портал, Марта снова прикрыла глаза, ускоряя работу мозга. Прошло 2 недели, после того, как Эрнест ушел, и чтобы она не думала о парне, но факт есть факт, эти недели были очень тихими. Эрнест каким-то образом то ли запускал цепочку событий, то ли появлялся к ее началу, но в любом из этих случаев его следующий приход будет означать новые проблемы, поэтому пусть развлекается подольше, куда бы он ни отправился. Спокойное время шло всем на пользу, враги земли затихли, мертвые избавили обороты, перестали вести пропаганду и набирать новых идиотов в свои ряды, окопались в уничтоженном городе, в буквальном смысле ушли под землю, понастроили там ульев и держались, несмотря на многочисленные попытки их оттуда выкурить. Многочисленные, но не особо активные. Накал первых дней ушел, а потом город превратился в базу, чуть более удобную и безопасную, чем перекресток. Проще натаскивать людей, когда противник известен и знаешь все опасности. А когда может выскочить кто угодно, риск значительно выше. Притихли и ангелы. Они не свернули полностью деятельность, но оборот избавили, давая человечеству время выработать иммунитет против них. Перестало быть секретом, что ангелы ничем не лучше, чем кто-либо другой. Общественность узнала, что все их обещания, не больше, чем попытка выжать как можно больше ресурсов из наивных людей. Ответная пропаганда набирала обороты, интернет бурлил от распри и холиваров, но главное, все больше правительств подключалось к общей борьбе. Эти мысли пронеслись в голове девушки меньше, чем за секунду. Внезапно из воздуха выскочило острие ножа и вошло Марте в шею. Чья-то рука провернула оружие, расширяя рану и дернула. Но ничего не произошло. Марта как сидела, так и продолжила сидеть, оставаясь в задумчивости. В ту же секунду из угла помещения вылетел серебристый луч и ударил в невидимку. Тот успел отпрыгнуть, но попал под настоящий луч. Иллюзии исчезли. На стуле никого не оказалось.